Я не знаю, от чего я умер. Не помню. Помню, что шел куда-то, потом было ничего. То есть ничего не было. То есть, как это объяснить? Просто вот иду я по асфальту, поглядывая под ноги и по сторонам, а потом вдруг раз, и я в нигде. И это самое нигде находится там, где ничто. И вот я нахожусь там какое-то время. У меня нет ничего, ни мыслей, ни желаний, у меня даже тела нет. Наверное, это был все же не совсем я. Ведь мы же ощущаем себя не просто разумом, а телом и разумом одновременно. Я себя разумом не ощущал, да и телом тоже. И мне было абсолютно все равно, отсутствие тела меня абсолютно не волновало. И ощущения проведенного в нигде времени у меня тоже не было, как не было и самого времени. Не ощущал я его, время. Сколько я там пробыл? Час, год, вечность? Не знаю. Но точно знаю, что в какой-то момент я вдруг подумал, и тот факт, что я могу думать, меня жутко поразил и взволновал. Думать было тяжело, непривычно, но приятно. И то, что это тяжело и приятно, меня тоже несказанно удивляло. А еще я не мог устать. Я все думал, думал, мысли мои все текли через меня, откуда-то появляясь и куда-то исчезая, а я все продолжал думать, наслаждаясь самим процессом. И в какой-то момент времени я вдруг понял, что я умер. То есть умерло все мое физическое тело. Я тело умер. Я разум жив. Как только я осознал этот факт, на мой разум обрушился водопад воспоминаний. И каждое воспоминание, каждое мироощущение в момент воспоминания, все это подсвеченной массой хлынуло в меня. Вся прожитая жизнь, все удачи и неудачи, победы и поражения, храбрость и трусость, азарт и лень разноцветным потоком бурлили в моем сознании, добавляя к ощущению цвета еще и звуки, запахи, вкус. Это было так неожиданно, так прекрасно и так больно, что я закричал. Я кричал и кричал, содрогаясь от вновь обретенных воспоминаний, а потом вдруг сообразил, что раз я могу издавать звуки, значит, у меня есть тело? У меня есть тело? Я распахнул глаза. У меня есть глаза! И я осмотрел себя. Нет, это было не тело, это была какая-то пародия. Какая-то светящаяся конструкция из переливающихся светом линий, лишь напоминавшая мое прежнее тело. «Чего это я такой, а?» – подумал я. «А это не ты», – услышал я ответ. «А кто же?» – спросил я. «Это твое сознание придало форму твоим мыслям». Я призадумался над таким заявлением, разглядывая свои светящиеся конечности. «Что-то скудное у меня сознание», — решил я. «Конечности тонкие, линии слабые и еле светятся, да еще и одним цветом, белым. А могу я засветиться красным?» Несколько линий, из которых состояла моя рука, красились в розовый цвет. Продолжалось это недолго, потом цвет вновь стал белым, точнее белесым. «Еще раз?» «Розовые линии? Нет, не розовые, хочу красные». Линии слегка потемнели и изменили окрас, а потом вновь стали светлеть. «Не выходит?» – спросили меня. «Не выходит», – вздохнул я в ответ. «Почему? Как думаешь?» «Хрен его знает», – честно ответил я, повторив еще раз попытку. «Просто ты слаб». «Слаб?» «Да». Я призадумался, а потом согласился. «Да». «Наверное, я слаб. Я приложил слишком мало усилий, чтобы мои линии стали красными. Надо больше. Я напрягся, меняя цвет тонких нитей, сначала на розовый, а потом и на красный. Так, так, еще, еще и еще немного. Вот!» Я с гордостью посмотрел на несколько нитей своей руки красного цвета, которые и не думали бледнеть. «Молодец!» «А то!» – гордо ответил я, любуясь новым цветом. «Это все?» «Что?» «Все, что ты можешь, это сменить цвет на красный». «И это немало», – возразил я. Потом посмотрел на красные линии своей руки. Мой собеседник молчал. Я попробовал его позвать, но результата не было. Заняться мне было нечем, и я стал развлекать себя тем, что стал менять цвет линий. Через какое-то время я весь стал состоять из красных нитей. Потом вернул себе белый цвет. Снова красный, белый. Нет, так не пойдет. Ну-ка. Линии стали снова менять цвет, но теперь они становились синими. Ага, получается. Синий, зеленый, желтый, фиолетовый. Прошло еще сколько-то времени, и я наловчился менять цвета всех нитей одновременно, а затем и цвет каждой нити отдельно. «Неплохо, неплохо. А, опять ты?» «Я. А ты кто такой, собственно?» «Зови меня Вергилий». «Кто?» «Ха-ха-ха, купился!» «Значит, это не ад? А ты бы хотел попасть в ад?» «Нет уж, не надо». «Зря. Очень познавательно. Как-нибудь в другой раз, ладно?» «Договорились». «Но если это не ад, то что?» «На рай тоже не похоже». «А ты бы хотел попасть в рай?» Я призадумался. В ад мне точно не хотелось, а вот в рай... В раю вроде как неплохо, так ведь? Вергилий молчит, ничего не подсказывает. Кстати, а он кто? «Вергилий, а ты кто?» «Проводник». «Проводник умерших?» «Можно и так сказать». «И что, ты каждого умершего провожаешь?» Усомнился я. «Каждого». Ну надо же, как уверенно заявляет. Я прикинул количество ежесекундно умирающих, потом прикинул время, которое он провел хотя бы со мной. Не сходится. Не человек он и неразумный. Его поведение напоминает скорее автоботов в чате. Хотя я вроде бы читал, что существующие программы стали столь сложны, что человек может и не догадываться, что его собеседник программа. А я вот догадался, так получается. Или мне позволили догадаться. Но если он бот, то тогда... «Вергилий, я помер, получается?» «Верно. А как же канарейка, которую я нес? Что стало с ней?» «Я не знаю, не имею доступа в мир живых. Мой мир – это мир между мирами, куда я провожаю умерших». «А про канарейку-то я соврал, а он не поправил. Не знал? Или решил сделать вид, что не знал? Умерших он провожает. Куда?» «Всех умерших?» – уточнил я. «Всех», – подтвердил Вергилий. «А если бы я был мусульманин, кем бы ты представился тогда?» «В каждой религии есть проводник между мирами. Скажу больше, у каждого разумного есть образ такого проводника. Меня ты воспринимаешь как компьютерную программу. Кто-то видит меня как ангела с белыми крыльями, а кто-то демоном с вилами». Но я не являюсь ни тем, ни другим, ни третьим. И одновременно я есть и программа, и ангел, и демон. «Как-то это сложновато», — заметил я. «Твой разум слишком примитивен, чтобы понять такие вещи». «Фу ты, ну ты, еще и гордец. И как же мне тебя воспринимать, как живое существо или как программу?» «Я уже ответил на этот вопрос. Мое отношение к тебе не изменится от того, как ты будешь воспринимать меня». «Вот, значит, как. Ну что же, если подумать, то таких, как я, у него были миллионы миллионов, и будут еще столько же, если не больше. И вот тут возникает интересный вопрос. Вергилий, ты бог?» «В твоем понимании нет». «А бог есть?» «В твоем понимании?» «Да». «Вот ведь и ответил вроде бы, а вроде бы и послал вежливо». Еще какой-то промежуток времени я развлекался тем, что пытался получить от собеседника внятный ответ. Вергилий напускал туману, темнил, юлил и вертелся, когда я задавал ему вопросы о мировом устройстве, но на некоторые вопросы, касаемые лично меня, отвечал довольно полно. «Значит, попасть обратно в свой мир я не могу». «Можешь, при соблюдении условий». «Ага, условий. Без памяти в тело младенца или с урезанной памятью в тело умершего. Причем это может быть кто угодно, любого пола и возраста. Очнусь в теле столетней старушки и тут же умру снова. Очень надо». Получается, что все эти байки о загробном мире – вранье? И все эти медиумы не могут общаться с умершими? «Почему же вранье? Некоторые, возвращаясь в свой мир, сохраняют память о пребывании в этом или же о другом мире, в котором они жили раньше. Некоторые даже сохраняют возможность контактировать с разумами из других миров, но это очень редкий шанс. Значит, если я вернусь в свой мир, то я все забуду и не вспомню никого из своей семьи? Ты можешь вернуться в свой мир только при соблюдении условий. Пф, гадство. Похоже, эту программу я обмануть не смогу. Жаль, не хакер я. Сколько времени я пытаюсь найти возможность вернуться домой, и ничего, одни обломы. Ладно, не получится вернуться сразу, можно же, наверное, вернуться потом, через какое-то время. И, кстати, сколько у меня времени на болтовню с существом, которое может быть просто программным кодом? На мой вопрос передо мной возникли песочные часы. Песка в верхней части оставалось не так уж много. Вот, блин, подстава. «Ладно, Вергилий», – заторопился я, глядя на золотистую струйку, которая хоронила мои возможности поторговаться. «Уговорил, черт языкастый, веди меня в другой мир. Только вот что, я могу выбрать мир по своему желанию». «Да». «Тогда я хочу мир, в котором я сохраню воспоминания о своей прошлой жизни. И после того, как я умру в том мире, я тоже хочу сохранить воспоминания теперь уже о двух жизнях. Так? Это возможно?» «Возможно». «Отлично. И что это будет за мир?» «Это все твои пожелания?» «Я просто спросил. Ты что, не можешь показать мне промежуточный результат?» «Таких миров бесконечное множество», — снисходительно пояснил Вергилий. «Чем больше параметров ты задашь, тем меньше останется вариантов». «Параметры, параметры, о! Какие параметры тела важны для соблюдения моих условий? Куда ты меня можешь засунуть?» «Ты родишься в...» «Никаких ты родишься. Я не хочу провести несколько лет младенцем». «А как же ты собираешься адаптироваться в неизвестном тебе мире? Без знания языка, без представления об обычаях, правилах и законах мира, в который ты хочешь попасть?» «Вот черт! А ты не можешь сделать так, чтобы эти знания были вложены в меня изначально?» «Я проводник между мирами, а не университет для умерших». «Черт, черт, что же делать? Я не хочу быть младенцем. И вот еще, а куда ты меня засунешь? Я хочу хотя бы богатую семью». «Я проводник между мирами. Куда ты попадешь в том мире, в какое тело, я не могу выбирать. Точнее, могу, но тогда выбор миров сильно сокращается». «Ага, значит, выбор есть. Ладно». И опять начались торги, по-другому не скажешь. Песок в часах таял, я торопился, а Вергилий, скотина такая, только издевательски отметал предлагаемые мной варианты. Хвала всем богам и демонам, что у меня здесь не было такого понятия, как усталость. Наконец, на последних крупинках песка, я тряхнул головой и сказал: «Согласен». «Да будет так!» И меня понесло, закружило, завертело.